Глава 5. Джордж Харрингтон. Последняя тема, которая бурно обсуждалась в Хиллкресте, была связана с исчезновением Джорджа Харрингтона. Конечно, после пропажи Донателлы Гилсон. Однако между этими событиями была одна существенная разница. Джордж был жив. Джордж Харрингтон был настоящей звездой в кругу элиты. С самого рождения его жизнь освещали вспышки камер и заголовки газет. Журналисты сразу окрестили его звездным дитя, ведь его родители, Сильвия и Винсент Харрингтон, были знаменитыми и влиятельными личностями в обществе. Его харизма и привлекательность не оставляли никого равнодушным. Каштановые, идеально уложенные волосы, чарующая улыбка – квадратное лицо с мягкими чертами и карие глаза, которые можно было сравнить с глубоким янтарем. Джордж выбрал Хиллкрест практически наугад. Ему было все равно, где получать диплом. Пальцем на экране ноутбука он ткнул в первый попавшийся сайт, подал заявку на зачисление и вскоре оказался среди стен этого университета. Однако не этот выбор определил его путь, а любовь к искусству, которую он взрастил в себе с детства. В возрасте 3 лет он уже создавал свои первые картины, хотя это были всего лишь каракули на листах бумаги. С каждым годом его интерес к искусству только рос. К 3 классу Джордж твердо решил посещать арт-классы, а позже стал искать университеты, связанные с творчеством, что и привело его в Хиллкрест. Но как быстро он поступил в этот университет, так же стремительно и покинул его. В конце 2 курса Джордж без предупреждения собрал свои вещи, зашел в административный корпус и написал заявление об отчислении. Тайна, которую он хранил, становилась для него невыносимым грузом. Прогулки по кампусу Хиллкреста напоминали ему о том роковом дне, когда они с друзьями прятали тело Донателлы Гилсон в подвале заброшенного спортзала. Окна его комнаты в общежитии выходили прямо на крышу этого обветшалого здания. Кирпичное строение, заросшее мхом, навевало на него мысли о том, что скрывают эти старые стены. Он вспоминал драку между Линдой и Донателлой и тот момент, когда их компания, некогда дружная, тащила ее тело в подвал. После этого кошмарного происшествия первый месяц лета Джордж провел вдали от Нью-Йорка, в Бристоле, со своей лучшей подругой Инди Грант. Они уже давно прекратили все связи с Лайзой, Джинни, Линдой и Пасификой, стараясь избегать любого контакта с ними. В Бристоле Джордж и Инди нашли себе тихое убежище, уютный таунхаус в небольшом районе с ровными газонами и каменными заборами. Дом, окруженный другими похожими строениями, казался идеальным местом, чтобы сбежать от всего и начать новую жизнь. Джордж был готов поступить в университет здесь, в Англии, и остаться навсегда, забыв о своих тайнах. В течение 3 месяцев каникул они жили в этом доме, но Джордж так и не осмелился рассказать Инди о своем уходе из Хиллкреста. Он старательно продолжал играть свою роль, погружаясь в атмосферу местных парков, выставок и перформансов современных художников. Ему нравилось танцевать на улочках под живую музыку и посещать вечеринки в барах, в то время как Инди все чаще предпочитала оставаться в их таунхаусе, уставшая от суеты. Однажды утром Инди проснулась от звука захлопывающейся двери. Она скинула одеяло на пол и, слегка дезориентированная, огляделась по сторонам. Таунхаус был обставлен в стиле бохо. Деревянная мебель, множество соломенных зеркал и огромное количество зеленых растений, которые заполняли каждый уголок дома. Инди быстро прошлась по комнате и заметила, что обувь Джорджа исчезла. Она подумала, что он, вероятно, ушел в магазин и принялась за приготовление завтрака. Часы шли. День подходил к концу, но Джордж так и не вернулся. Тревога постепенно начала закрадываться в сердце Инди. Она села на мягкий диван, покрытый пледом ручной работы, и задумалась. Когда вечерние тени начали удлиняться, Инди услышала, как открылась входная дверь. Это был Джордж. Он тихо вошел в комнату, держа в руках пакет из Вейртроуз. «Ты где был целый день?» — спросила Инди, пытаясь скрыть беспокойство. Джордж слегка улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. «Прости, Инди, я просто... нужен был свежий воздух. Решил прогуляться». Инди внимательно посмотрела на него, но не стала настаивать. Она знала, что Джордж что-то скрывает, но пока не была готова заставить его говорить. Она только слегка кивнула и вернулась к своему завтраку, оставив мысли о его исчезновении на потом. Тем временем Джордж, поставив пакет на кухонный стол, направился к своему месту у окна, откуда открывался вид на тихую улочку. В его голове роились мысли о прошлом, о Донателле, о том, как он оказался здесь, пытаясь скрыться от собственной вины. На следующее утро Инди, одетая в мягкий свитер цвета лаванды и удобные джинсы с высокой талией, неспешно направилась в комнату Джорджа. Ее босые ноги бесшумно ступали по деревянному полу таунхауса, и единственным звуком, нарушавшим тишину, было тихое шуршание листьев, колыхаемых утренним бризом за окном. Войдя в комнату, она остановилась на пороге, осматриваясь. Все было на своих местах. Его сумка «Луи Виттон» с характерным монограммным узором стояла на столе, будто ожидая своего хозяина. Кровать осталась незастеленной, простыни были смяты, словно Джордж только что встал и вскоре вернется обратно. Но взгляд Инди привлекла небрежно оставленная на столе бумага. Листок, немного помятый, лежал прямо посередине стола. В груди у нее ёкнуло. Инди осторожно подошла к столу, чувствуя, как ее сердце учащает ритм. Она взяла бумагу в руки, медленно опустилась на край кровати и, сглотнув, начала читать. Резкие черные буквы на белом фоне бумаги заставляли ее сердце сжиматься от тревоги. «Инди, извини, но я не могу больше так. То, что мы натворили, не дает мне покоя, и я просто не могу с этим жить. Страх, что мы можем потерять, съедает меня изнутри. Спасибо за все. Не ищи меня. Джордж». Ее рука непроизвольно дрогнула, и она прикрыла рот ладонью, чтобы сдержать подступающий к горлу крик. Ее длинные черные волосы, распущенные, упали ей на лицо, скрывая выражение ужаса и непонимания. Она перечитывала письмо снова и снова, не в силах поверить происходящее. Но все внутри нее знало. Она тоже чувствовала это. Сердце Инди билось, как сумасшедшее, когда она дрожащими пальцами набрала номер Джорджа на своем телефоне, надеясь, что он ответит. Однако на другом конце линии раздавался лишь холодный сигнал, говорящий о том, что абонент недоступен. Тем временем Джордж, оставив все позади, направился прямо в аэропорт. Его план был прост – сбежать в Париж, забыть о прошлом и начать новую жизнь под новым именем. Аэропорт был переполнен, шум голосов, объявлений и движения людей сливался в единую симфонию, которая давала Джорджу возможность спрятаться среди толпы. Он подошел к стойке регистрации, но вскоре услышал объявление о задержке своего рейса. Время ожидания стало для него пыткой, как если бы часы нарочно замедлили свой ход. Джордж направился в зал ожидания и сел на серую пластиковую скамью, откинувшись на спинку. Его взгляд устремился ввысь, к потолку из стекла, через который просвечивали медленно плывущие облака. Он машинально огляделся, замечая людей вокруг. Молодая женщина в красном пальто Бурбери погруженно рассматривала брошюру с турами по Неваде. Пожилой мужчина нервно теребил свой бумажник, а пара, сидящая напротив, обсуждала что-то, время от времени заглядывая в телефон. Но внимание Джорджа привлекла трансляция новостей на экране над стойкой регистрации. Сначала он не придавал ей значения, но внезапно заметил знакомый пейзаж. Каменный фонтан в форме лепестков, аккуратно подстриженная лужайка, ведущая к центральному корпусу университета. Это был Хиллкрест. На экране появилась светловолосая репортерша, около 30 лет, одетая в строгий жакет и белую блузку, державшая микрофон у губ. Джордж машинально встал, не обращая внимания на свой чемодан, оставленный на месте, и подошел ближе к экрану. «Она пропала в конце учебного года», — говорила ведущая с серьезным выражением лица. Донателла Гилсон была выдающейся студенткой университета Хиллкрест. Ее друзья утверждают, что сбежать она не могла, это было не в ее стиле. Джордж резко отшатнулся, словно от удара. Волнение охватило его с новой силой. Даже до Бристоля дошли новости о пропавшей Донателле. Теперь его последней надеждой оставался Париж. Только там, он верил, никто не будет говорить о ней, и он сможет, наконец, жить спокойно, забыв ту жизнь, которую оставил в Нью-Йорке. Джордж нервно вертел в руках билет, чувствуя, как внутреннее напряжение нарастает с каждой минутой. Через час была объявлена посадка, и он, собравшись с духом, направился к выходу на посадку. Широкий коридор, окруженный огромными окнами, пропускал мягкий свет закатного солнца, окрасившего все вокруг в теплые оттенки золотого и розового. Джордж шел медленно, будто прощаясь с каждым шагом со своей прежней жизнью. Проходя мимо дьюти-фри, с его яркими витринами, отражавшими богатый выбор Шанель и Диор, он даже не обернулся. Все мысли были сосредоточены на том, что его ждет впереди. Проходя через узкий коридор к самолету, он чувствовал, как в груди его что-то переворачивается. Стюардесса с улыбкой указала ему на его место в бизнес-классе, где кресло обито мягкой кожей цвета слоновой кости. Самолет, плавно оторвавшись от земли, устремился ввысь, оставляя Бристоль позади. Джордж выглянул в иллюминатор и увидел, как город исчезает в облаках, погружаясь в ночь. С каждым пролетевшим километром он мысленно прощался со своим прошлым «я», с тем Джорджем Харрингтоном, которым он был до этого момента. В Париже Джордж обосновался в старинном особняке своей бабушки и дедушки, который казался вырванным из страниц французской сказки. Особняк скрывался за высокими деревьями, словно желая остаться незаметным для посторонних глаз. Кирпичный фасад, обвитый плющом, окна-арки с изящными белыми балконами и массивные колонны вдоль периметра – все это выдавало его французскую архитектуру в самом лучшем свете. Внутри особняка царила атмосфера благородной старины. Высокие потолки украшали лепнина и огромные люстры, освещающие просторные залы с мраморными полами и старинными коврами. В библиотеке, где ряды книг тянулись до самого потолка, витала легкая пыль, придавая комнате особую значимость. Джордж больше всего любил свою спальню на втором этаже, откуда открывался потрясающий вид на обширный виноградник. Зеленые ряды лоз терялись где-то вдали, создавая иллюзию бесконечности, и этот пейзаж нравился ему куда больше, чем вид из окна общежития. Джордж знал, что не сможет долго оставаться один в этом огромном особняке, поэтому решил пригласить свою давнюю подругу, Лейси Томпсон. Они были знакомы еще со школы, когда Джордж был тем самым звездным мальчиком, но Лейси никогда не тянулась к элите, ее очарование заключалось в ее скромности. У Лейси были длинные русые волосы, которые она часто заплетала в косу, и глаза, сиявшие ярко-голубым оттенком. Ее формы были пышными, а одежда простой и удобной, без дорогих брендов. Приезд в Париж для Лейси был словно сон, который она позволила себе благодаря Джорджу, оплатившему ее поездку и предоставившему ей отдельную спальню в особняке. Лейси прибыла в Париж в своем любимом зеленом пальто из шерсти и кожаных ботинках Кларкс, с радостью принимая гостеприимство Джорджа. Вместе они начали исследовать город, посещая студенческие вечеринки, Лувр и даже заводя новых друзей. Джордж, решивший начать жизнь с чистого листа, назывался теперь Дэниелом, а свою настоящую фамилию держал в тайне. Пару раз его узнавали, замечая схожесть с Джорджем Харрингтоном, но он умело отмахивался, утверждая, что родился во Флориде и не имеет ничего общего с этим звездным мальчиком из Нью-Йорка. Вечеринка у Алексиса, молодого и талантливого художника, оказалась ярким событием в парижской жизни Джорджа и Лейси. Весь дом художника буквально дышал искусством. Шумные толпы гостей заполнили каждый уголок его просторного лофта в старинном здании с высокими потолками и огромными окнами, которые открывали вид на мерцающие огни ночного Парижа. В воздухе витали ароматы дорогого шампанского и терпкого красного вина, а звуки смеха, разговоров и тихого джаза, льющегося из старого проигрывателя, создавали непринужденную атмосферу. На стенах гостиной Алекса висели его последние работы – яркие, смелые, полные экспрессии. Эти картины притягивали к себе гостей, вызывая бурные обсуждения. Кто-то восторженно хвалил его новаторский стиль, другие критиковали за чрезмерную абстракцию, но всем без исключения было интересно погрузиться в этот мир искусства. Лейси в простом, но элегантном черном платье, украшенном лишь тонкими цепочками от Пандоры, выглядела как настоящая звезда вечера. Ее пышные русые волосы свободно спадали на плечи, создавая вокруг нее мягкое сияние в свете свечей, расставленных по всему залу. Она легко общалась с гостями. Ее смех звучал нежно и искренне, привлекая внимание к каждому слову, которое она произносила. «Ты ведь певица?» — спросил ее молодой парень с длинными растрепанными волосами, который держал в руках стакан вина и окинул ее заинтересованным взглядом. На нем был кожаный жакет и рваные джинсы, придававшие ему вид богемного музыканта. Лейси засмеялась, слегка наклонив голову. Ее пальцы нервно коснулись подвески на шее. «Люблю петь», — ответила она, искренне улыбнувшись. «Но это больше для души, чем для карьеры». Парень кивнул, задумчиво постукивая пальцами по бокалу. «Это чувствуется. Когда ты поешь, все вокруг замирает. Ты могла бы стать звездой», — сказал он, и в его голосе звучала легкая зависть. Джордж, стоявший неподалеку и слушавший их разговор, ловил каждое слово. Ему нравилось наблюдать за Лейси. Ее простота, искренность и то, как легко она вливалась в любую атмосферу, делали ее особенной. Она была словно свежий глоток воздуха среди парижской элиты, которая слишком часто скрывалась за масками притворства и гордости. Вечеринка продолжалась, и каждый новый персонаж, который заходил в дом, привносил что-то свое. В углу молодой скульптор с поэтичными длинными волосами рассеянно крутил в руках бокал шампанского, размахивая руками, когда говорил о своей последней работе-монументе, который он создавал для выставки в Лувре. За пианино Алекс сидел со своей музой, таинственной женщиной в белом шелковом халате, которая выглядела так, будто только что сошла с его картин. На балконе стояли несколько студентов из художественной академии, увлеченно обсуждая выставки и светлое будущее, которое ждет каждого из них. Они смеялись, бросая друг другу вызовы, кто сможет быстрее достичь успеха в искусстве. Лейси, выходя на балкон, слегка прикоснулась к плечу Джорджа, и тот взглянул на нее с легкой улыбкой. «Ты здесь, как рыба в воде», — сказал он, усмехнувшись. Тебе стоило бы чаще бывать на таких мероприятиях». «Может быть», — ответила Лейси, задумчиво глядя на ночной Париж. «Но я предпочитаю тишину после таких вечеров». На следующий день Джордж и Лейси отправились к Сене. Они сидели на берегу, наслаждаясь прохладой утра, когда Лейси, под гитарный аккомпанемент нового друга по имени Лоран, начала петь. Лоран — молодой француз с буйной шевелюрой и бесконечным запасом энергии, играл на гитаре, а Лейси мягко подхватывала мелодию своим чистым и звонким голосом. Ее голос был таким нежным, что прохожие останавливались, чтобы послушать, как она поет. «Ты ведь знаешь, что я могу помочь тебе пробиться в музыкальную индустрию?» — тихо сказал Джордж, глядя на нее, когда их песня закончилась, и Лоран отошел, чтобы налить вина из небольшой бутылки. Лейси, закутавшаяся в свой любимый свитер и сидящая на пледе, грустно улыбнулась. Ее глаза светились на фоне закатного неба. «Мне нравится петь, Джордж», — сказала она, смотря на спокойные воды Сены. «Но я не хочу, чтобы это стало работой. Я просто хочу, чтобы музыка была моим личным миром. В этом мире, где так много показного, мне нужно хоть что-то настоящее». Джордж кивнул, понимая ее. Он знал этот мир слишком хорошо. Когда успех и внимание затягивают, а за этим стоит пустота. Он сам когда-то был в центре внимания и знал, как сложно оставаться верным себе. «Ладно», — сказал он, протягивая ей бокал вина. «Пусть это будет твоей музыкой для души». И они выпили за тишину и за музыку, которая оставалась чем-то личным и настоящим, несмотря на весь шум вокруг. Однажды, солнечным утром, Лейси вошла в столовую, где Джордж методично расставлял столовые приборы на длинном дубовом столе, покрытом белоснежной скатертью. Сегодня они ожидали гостей, новых друзей, которых они встретили на одной из вечеринок в Париже. Джордж, одетый в светлую рубашку Ральф Лорен и голубые брюки, был поглощен своей задачей – словно от точности угла вилок зависела вся его жизнь. Лейси подошла к нему, неся в руках небольшой конверт, который выделялся на фоне ее нежно-голубого платья из шелка. В руках она вертела конверт, изучая имя отправителя. Лейси надела свои любимые балетки от Хлои, которые легко выделялись на фоне старинных паркетных полов. Ее длинные русые волосы были уложены в небрежную косу, которая мягко касалась ее плеч. «Тебе письмо», — сказала Лейси, протягивая конверт Джорджу. Джордж остановился, внимательно взглянув на него. Вилка, которую он собирался положить, так и осталась в его руке. «От кого?» — спросил он, не отрывая глаз от конверта. «Донателла Гилсон». Лейси произнесла это имя с удивлением, слегка нахмурив брови. «Стой! Это та самая, о которой сейчас пишут все новости в Нью-Йорке?» Джордж побледнел, едва услышав это имя. Он резко выхватил конверт из рук Лейси, стараясь скрыть нарастающее волнение. Он внимательно посмотрел на конверт, и его сердце застучало быстрее. На нем действительно было написано имя Донателлы. Внутри оказалась листовка с фотографией Донателлы. На снимке она все так же улыбалась, как и при жизни, но что-то в ее облике изменилось. Ее голубые глаза казались подавленными, лишенными той искры, которая была когда-то. Джордж повертел листовку в руках, тщательно изучая ее. На обратной стороне, синими чернилами, было написано зловещее послание. «Почему я все еще лежу в Хилкресте, а ты веселишься в Париже? От своего прошлого не убежишь». Эти слова будто пронзили Джорджа насквозь. Он медленно опустился на стул, обитый полосатой тканью в винтажном стиле, и вгляделся в фотографию Донателлы. В его памяти всплыло ее бледное лицо, каким он видел его в последний раз. «Что там?» Лейси, стоявшая рядом, теребила свои волосы явно чувствуя его тревогу. Джордж резко оторвал взгляд от фотографии и, нахмурившись, запихнул письмо обратно в конверт. «Неважно», — коротко бросил он, вставая со стула. Взяв конверт, он направился к выходу из столовой. «Мне нужно вернуться обратно в Нью-Йорк». Лейси, почувствовавший холод в его голосе, осталась на месте, наблюдая, как Джордж уходит, погруженный в свои мрачные мысли. Она знала, что что-то изменилось, но не осмелилась спросить, что именно.